«Мамочка», — возражала ей Тася, — «счастье не в богатстве. Я люблю его, и он любит меня. Вот наше счастье. Не испорти нам радость, мама», — предупредила, — «а то обижусь я на тебя». Подслушанный разговор моментально облетел все село, и тут уже, пожалуй, все одобрили акушерку. Свадебную радость шляхтянка не испортила, хотя ее порой износила, хвасталась родом своим и зажиточностью, мол, что вы тут, несчастные полищуки, темнота и бедность, вот мы, случайно, мы настоящие хозяева. Но хитрые полищуки сразу смекнули, что у случанки больше спеси, чем богатство. Свадебные угощения и подарки новым родичам действительно были привезены по тому времени не бедные. Но это, видимо, из последнего, чтобы гонор свой шляхетский не унизить. Когда делили каравай, пани Анетта, так обратился к ней хитрый шутник Лаврен Климович, да гостья не поняла иронии и с большим удовольствием отзывалась на новое имя, чем на непривычное Анна Адамовна, подарила молодым тёлку. Но приехать за подарком пригласила через полгода, по весне. Вместо первотелки, о которой так мечтала Иванова тетка Федора, молодые привезли месячного теленочка. Нелегко молодоженам жилось. Нет, не сказать, что бедно. Трактористы в МТС зарабатывали неплохо, получали и хлеб, и деньги. Да и Тасина работа оплачивалась деньгами в сельсовете, и натурой, и яйцами, куском сала, комочком масла от роженицы. Сначала она очень стеснялась этих подношений, отказывалась, но когда через год сама родила, а своя корова еще не выросла, больше уже не отбивалась от молока и яиц. Не взятка же это. За что акушерке взятка? Благодарность людская. Тяжело было с жильем. Сейчас даже трудно представить, какую хотенку могла сложить на пепелище одинокая женщина в первый послевоенный год. Немного бревен. Какие там бревна? Жердочки осиновые привезли солдаты, а остальное Федора две зимы возила из лесу сама на подсанках, и ни один лесник не осмелился остановить, оштрафовать такую порубщицу. Знал, съедят его бабы, а бить он монашку. Добрые люди помогли срубить хатку, сосед-инвалид вставил окна, двери, а все остальное Федора делала сама, даже крыла сама. Попросила у председателя колхоза разрешения сжать рожь серпом и обмолотить цепом, зерно сдала в колхоз и снопиками соломы накрыла хату. Работала в колхозе, строила домишко, и людям за помощь платила только одним. Ничего другого не имела. Своим трудом. Ко времени женитьбы Ивана село неплохо отстроилось, и Федорина избушка выглядела рядом с соседними домами очень убого. Нелегко было романтически настроенной Тасе, которая, читая романы, позволяла себе помечтать, если не о дворцах, то, во всяком случае, о просторных городских квартирах, начинать жизнь в такой тесноте. «С милым рай в шалаше», — говорят в народе. «Действительно, только потому, что с милым», — думала потом не раз Таисия Михайловна, — она все стерпела, все пережила. Хата, между прочим, не самая страшная. Не из хором и она пришла, из такой же крестьянской избы, только более просторной, более богатой. Хозяйка дома. Вот где была главная трудность. Нет, Федора не отнеслась к невестке враждебно, приняла ее с искренней лаской. Но слишком разные это были люди. Позднее, когда Иван построил дом, а Федора осталась в своей избенке, они жили душа в душу, а под одной, да еще такой маленькой крышей, им было не физически, морально тяжело. Естественно, что у людей с разницей в 40 лет совсем разные взгляды на жизнь, разная философия. Но обычно матери, когда-то сами любившие, рожавшие детей, при любых отношениях с невесткой заполняют этот возрастной разрыв своеобразной мудростью, бывает, что и жестокой, в передаче своего материнского жизненного опыта. Только неумная невестка может не принять науки, создающей те душевные контакты, которые при любых, даже сварливых характерах, все же сближают женщин. Объединяет их и любовь к человеку, который свел их, хотя это и разная любовь.